эти людей и фотографии в альбомах. Но все застывшее, неподвижное. Хорошо бы оставить после себя хотя бы действующую модель. Помню эти разговоры. Зачем оставлять иллюзия бессмертия? Да, припоминаю его другую трактовку. Человек, как биологическая система, исчезает, но если рассматривать более высокую систему человечества, то что-то остается. В самом деле, человечество — это не только система из людей, но она включает и продукты их деятельности, модели мыслей, вещи, книги, картины, машины. Кроме того, остаются образы в памяти людей. И вот человек умирает, а эти модели еще продолжают жить своей собственной жизнью, отличной от жизни автора. Иногда она полезна для общества, потом может стать вредной, обычно потому, что они, эти модели, мертвые, застывшие. Их жизнь пассивна. Теперь понятна мысль Саши — сделать действующую модель мозга, чтобы она могла жить и изменяться. Ужасна двойственность человеческой природы. С одной стороны, биологически он животное, как волк или обезьяна, а с другой — это член общества, элемент более высокой системы, принадлежит ей. Ага, начинается какая-то стройность. Общее представление о мире, о Вселенной, философия и математика, вопрос о бесконечности. Не понимаю. Не буду пытаться. Элементы связи, системы, подсистемы, это понятно. Он хорошо объяснил мне в свое время. Организм — это система, в которой элементы клетки, но клетка тоже система, ее элементы — молекулы. Органы и их сочетания, выполняющие определенную функцию, — это подсистемы. Что-то подобное есть и в клетках, структуры из молекул. И человечество — тоже система. Связи — это воздействие элементов или систем друг на друга, основанные на законах физики, обмен энергией или материальными частицами. А люди? Они общаются между собой через слова и вещи. Конечно, это тоже физика, но какая-то сложная. Вот здесь объяснение. Информация. Все привыкли к обычному значению этого слова — сведения. Вот что он пишет. При взаимоотношениях сложных систем действует не только само физическое воздействие, но и изменение его во времени и пространстве, которое улавливается и запоминается в виде модели, то есть изменения какой-то структуры. Пример. Один человек что-то говорит другому. Произнесенные слова — это физические колебания воздуха, но они почему-то не действуют, скажем, на кошку, потому что человек умеет выделить из колебаний воздуха информацию, которая представлена смыслом слов. Для этого наш орган слуха воспринимает колебания воздуха, превращает их в нервные импульсы. Они идут в мозг и последовательно запоминаются, то есть отражаются в коре мозга в виде образа модели, составленной из нервных клеток. В корковой модели отражены не сами колебания воздуха, а только их последовательность во времени, которая представляет собой информацию. Вместо звуков можно взять буквы, воспринимаемые глазом. Будут зрительные образы модели, но из них извлекается та же информация. Последовательность знаков дает смысл словам. Итак, сложные системы взаимосвязаны друг с другом не только через физические воздействия, но и через выделяемую из них информацию. Информация невозможна без моделирования. Модель — это всегда какая-то структура, отражающая или систему, или изменение физического воздействия в пространстве и во времени. Домик из кубиков — это модель системы настоящего дома. Слова, записанные на бумаге, — это модель структуры, в которой отражена последовательность звуков речи. Чертеж машины — это модель, ноты — модель. Математическая формула тоже. Когда мы видим картину, то в нашей коре отпечатывается ее модель-образ. Каждый знает, что модели могут быть примитивные, имеющие отдаленное сходство с оригиналом, и точные, приближающиеся к нему. Детский рисунок дома — примитивная модель, а инженерный чертеж — точная. Много интересных вещей написано, но сложно. Информация, модели. Зачем? жили и без них. Физика, химия, математика.